735. Матерь Агни-йоги. Огненные зигзаги указывают на надземную битву. Но даже и это условие не должно прерывать ритма общения. Битва закончится, но ритм останется ненарушенным. Можно приучить себя к тому, чтобы ничто не было в состоянии прерывать установленный долгим трудом и усилиями ритм. Ничто временное и приходящее не должно получить власть над явлениями связи с владыкой, ибо связь эта поверх всего, что происходит во временных оболочках человека или в том, что их окружает временным тоже. Отзвучит и закончится, но сияющая связь с Учителем Света останется ненарушимой ничем. 736.